Я молчал. Мой же отец, казалось, был доволен. «Я здесь, чтобы в последний раз взглянуть на тебя», — сказал он мне. «Ну, теперь ты его видел», — проговорил Максим. «Твой сын никогда больше не понадобится мне. Он будет жить и умрет офицером легиона, а мог бы сделаться префектом одной из моих провинций. Теперь поешь и выпей с нами», — прибавил он, обращаясь ко мне. «Твои воины подождут». Мои жалкие 30 солдат стояли, точно винные мехи, блестящие на солнце. Максим провел нас к тому месту, где его люди приготовили для нас закуску, и сам смешал вино с водой. «Через год», — сказал он, — «ты вспомнишь, что ужинал вместе с императором Британии и Галлии». «Да», — произнес мой отец, — «ты в состоянии управлять двумя мулами — Британией и Галлией». «А через 5 лет вспомнишь», — продолжал Максим, передавая мне кубок с напитком, — «что ты пил с императором Рима». «Нет», — сказал мой отец, — «тремя мулами ты править не в силах, они разорвут тебя на части. И ты будешь хныкать на своей стене, потому что твое понятие о справедливости было тебе дороже милости императора Рима». Я ничего не говорил. Нельзя отвечать военачальнику, носящему пурпур. «Я на тебя не сержусь», — продолжал Максим. «Я слишком многим обязан твоему отцу». «Ты мне ничем не обязан», — ответил мой отец. «Я только давал тебе советы, которые ты никогда не принимал». «Слишком обязан твоему отцу, и потому не буду несправедлив кому-либо из его семьи. Поистине скажу, из тебя мог бы выйти хороший трибун, но я считаю, что тебе суждено жить и умереть среди зарослей вереска на стене». «Очень возможно», — заметил мой отец. «Однако очень скоро пикты и их союзники прорвутся за стену. Ты не можешь увести из Британии все войска, чтобы они помогли тебе стать императором, и воображать, будто север останется спокоен». «Я следую велениям моей судьбы», — сказал Максим. «Ну и следуй», — произнес мой отец, вырывая из земли корень елочки. «И умри, как Феодосий». «А», — произнес Максим, — «мой старый генерал погиб, потому что слишком хорошо служил империи. Может быть, меня тоже убьют, но совсем не из-за этого». И он улыбнулся бледной, холодной улыбкой, от которой у меня кровь застыла в жилах. «В таком случае мне лучше следовать велениям моей судьбы», — ответил я, — «и отвести моих людей к стене». Максим посмотрел на меня и наклонил голову скользящим движением, как испанец. «Следуй судьбе, мальчик», — сказал он.